Вдруг ожил динамик внутри корабельной связи, и в отсеке загремел голос командира. «Штурману прибыть в центральный пост!» «Ну вот», — вздохнул Егор, — «до химика мы так и не дошли». Он с завистью посмотрел на вахту, занятую поеданием компота. Матросы запускали ложки в стеклянную литровую банку и вылавливали вишни. Консервированные фрукты от ейского плодоконсервного комбината превратились в немыслимый деликатес. Это осталось то последнее, что напоминало о прошлой жизни. Банку выдавали на 4 человек, и прежде чем вскрыть, ее трепетно гладили, читали состав, а главное — дату изготовления. Как магическая нить, цифры на этикетке связывали экипаж со своим временем. «Смотри», — подчеркивал ногтем дату один из матросов, — «10 сентября. Это я как раз из учебки прибыл. А я в это время в отпуске был. А я в лазарете». Этикетку бережно отрывали и лепили на приборную доску или на стол под плексиглаз, потому что знали, запасов консервированных приветов из дома осталось не больше, чем на неделю. «Пошли!» — штурман дернул смотревшего на матросов Отто. «Командир ждать не любит». Дмитрий Николаевич, не глядя на Сорокина, кивнул на карту и отвернулся. «Уходим. Прикинь курс». «Куда?» «Поближе к Мурманску. Куда-нибудь в район Рыбачьего или Кильдина». «А здесь все?» Командир не выдержал и, развернувшись, к штурману крикнул. «А ты сам не видишь?» «Может, еще сутки подождем?» «Нет смысла. Что-то у Долгова не получилось. К Мурманску подойдем поближе, будет связь устойчивее. Там будем ждать. Вдруг еще раз на связь выйдет». «Да я-то что?» — вздохнул штурман. «Я как пионер, у меня и так все готово». Шеффер кивнул солдату, и тот поднес кольцо к двери. Они шагнули внутрь, и тут же вспыхнул яркий свет. Внутри просторного, похожего на ангар помещения, ничего не было, кроме лежавшего на каменном полу прозрачного саркофага с протянутыми к нему шлангами. «Смотри, это обещанная мною плата». Долгов подошел к стеклянному ящику и заглянул внутрь. Совершенно черная поверхность скорлупы не отражала свет, а, казалось, даже поглощала его. Вогнутая толстая пластина, похожая на обломок оболочки неизвестного механизма или даже панцирь доисторического существа. «Можешь считать, что тебе стоило жить хотя бы ради того, чтобы увидеть это?» Старпом промолчал и, отвернувшись от саркофага, обвел глазами ангар. Большая стальная, похожая на гаражную дверь, защищала от снега и завывавшего снаружи ветра. От нее тянуло холодом и сквозняком. Напротив, через окно из толстого стекла, была видна еще одна комната. Ассистент Шеффера раскладывал на столе медицинские инструменты и ампулы. Почувствовав взгляд старпома, он поднял голову и, осклабившись, подмигнул. Разволновавшийся при виде объекта Шеффер посмотрел на безразличного Долгова, поджал обиженные губы и кивнул застывшим у двери солдатам. Старпома крепко взяли под локти и повели в соседнюю комнату. Шеффер вошел вслед за всеми и закрыл дверь. «Рудольф, что там с прогнозом?» «Барометр падает, надвигается циклон. Через несколько часов заметет». «А температура падает?» «Нет, если опустится, то незначительно. Не ниже -15. «Плохо. Через неделю ждем антициклон. Тогда можно ожидать понижения за 30». Шеффер застыл, глядя на покоившийся за стеклом объект. Каменный пол под саркофагом блестел, как отполированный, лишенных свойственных камню линий, трещин и слоев смешанных пород кварца. Он обратил на это внимание Иордана. «Это его так преобразил объект?» — усмехнулся помощник. «Похоже на застывшее стекло. И для таких экспериментов у нас слишком полевые условия. Нужна солидная лаборатория где-нибудь в центре Германии. Шефер прекрасно понимал Иордана. Тот уже полгода сидел в норе на русском севере. Его, конечно, сейчас больше всего волновала мысль о доме, но не научные исследования. В Германии, Рудольф, как ни странно, бомбят. Днем американцы, ночью англичане. А работать и здесь можно. Да, согласен, что создавать сверхсолдат лучше в лабораториях института, но мне не разорваться. Я должен быть здесь. Будем совмещать два дела сразу. Рейхсфюрер торопит. По пути сюда я получил радиограмму, в которой сообщалось, что сейчас решается судьба всего нашего проекта. И от меня требуют немедленных результатов. Я не могу ждать, когда упадет температура. Объект охладим азотом. А сейчас отправь за двойкой. Будем готовить к первой пробе. Приготовь кинокамеру и фотоаппарат. Пошлем снимки в Берлин. Сейчас займемся им. Шефер кивнул на Долгова. А после будем снимать воздействие объекта на живой организм. Для подопытной двойки эта проба будет первой и последней. Экспериментируя на немцах, я не сумел найти критическую грань. Объект их убивал без предупреждения. А нам критическая грань не нужна. Мне важно, как он убивает, какие органы разрушает, что происходит с организмом. Доктор составит подробное описание, и все это вместе со снимками отправим в Германию. У тебя компоненты Z готовы? Да, Эрнст, я их уже могу составлять с завязанными глазами. Прекрасно. Единицу на стол. Солдаты подтащили упиравшегося Долгова к кушетке. Беговая полоса в карьере в порядке? Да, но скоро начнется метель. «Успеем!» Перейдя на русский язык, Шефер, улыбаясь, обратился к Долгову. «Сейчас не упрямимся. Это будет только хуже для тебя. На своих ощущениях рассказываем мне в подробностях. Вначале будет жжение в венах, затем пройдет». Долгов дернулся изо всех сил. Ему удалось достать ногой до стоявшего рядом блестящего медицинского стола. Стеклянные пробирки звякнули и повалились. Шефер укоризненно покачал головой. «Арнольд Филиппович, смирись. Это не так уж и страшно. Во всяком случае, на первом этапе. Нам приблизительно известна смертельная доза препарата Z. Мы ее приняли за единицу. Ну, а с твоей помощью ее уточним. Нашим солдатам мы вводим дозу, равную 0,2. Это дает солдатам прекрасные возможности, но со временем они проходят, и требуется следующая инъекция. С тобой мы начнем с 0,3, и каждый раз будем повышать на 0,1. Важно узнать, когда эти способности закрепятся постоянно». Шефер поднял шприц и пустил тонкую струйку. Затем оберштурмфюрер кивнул удерживающим старпома солдатам, и те, вывернув ему руку, оголили вены. Долгов заскрипел зубами и снова дернулся, пытаясь их сбросить. Но он был зажат, словно тисками. Шевелить получилось только пальцами. В бессильной злобе они сжимались и разжимались. «Сволочь! Скотина!» — старпом натужно шипел, пытаясь освободить колено и достать в бок солдату. «Ну-ну-ну!» — проворковал Шефер и, улыбаясь, опустошил шприц в вену. «Не нужно так напрягаться. Как самочувствие?» «Да пошел ты!» «Значит, прекрасно. Ты просто взвинчен. Сейчас мы тебя успокоим».